От автора. Уважаемый читатель, вы держите в руках четвертую книгу из серии «Путь к истокам». Мне очень приятно было узнать, что литературный жанр фантастика с иным мировосприятием обрел своих многочисленных сторонников. Как многие читатели уже поняли, этот жанр отличается от обычной или научно-популярной фантастики тем, что почти все описываемые в книгах события воспринимаются как объективная реальность, даже если все сюжетные действия происходят в далеких глубинах космоса или в мирах за гранью восприятия. В четвертой книге добавлены несколько глав с философскими размышлениями. Думаю, что они будут так же интересны, как и главы с социально-приключенческими сюжетами. Иное мировосприятие помогает читателям взглянуть на любые описываемые события с иной точки зрения, чтобы получить наиболее полную информацию о том, что они знали раньше. Ведь абсолютно все привычные события, которые уже давно знакомы людям, имеют не только всем известный и общепринятый смысл, но несут в себе еще и иную суть. Достаточно просто взглянуть на то, что мы уже знаем, иным взглядом, и тогда многое станет простым и понятным. Не все, что происходит вокруг нас, объясняет современная наука, которая существует и действует только в определенных для нее рамках. Да и все ее объяснения носят характер теорий или предположений. Все, что не способно объяснить современная наука, отвергается. Для этого используется декларативный лозунг: «Этого не может быть, потому что такого не может быть никогда». Никто даже не задумывается над тем, что последние два века все направления современной науки использовались в основном лишь для уничтожения разумной жизни на нашей планете. Современную науку можно сравнить с замкнутой тоталитарной сектой, которая случайно получила в свои руки обрывки знаний прошлых эпох. Изначально эти небольшие обрывки знаний использовались в основном для самовозвеличивания отдельных амбициозных личностей. А когда представители науки взяли под свой жесткий контроль представителей государственных структур, то им пришлось потрудиться над созданием новых систем оружия массового поражения. Никто не задумывается над тем, что современная наука ничего не создала для гармоничного развития человеческого общества. Достижениями науки стали почти тотальное уничтожение мира природы и создание систем контроля повседневной жизни и здоровья людей. А самыми последними достижениями «прогрессивных» в кавычках ученых можно назвать внедрение систем контроля разума. Чтобы избежать попыток тотального контроля своей повседневной жизни со стороны представителей определенных кругов, обычные люди должны научиться самостоятельно мыслить и не воспринимать бездоказательно ложные догмы, аксиомы и высказывания так называемых просвещенных и авторитетных лиц. Необходимо помнить, что главная цель этих просвещенных и авторитетных лиц состоит лишь в контроле за распространением остатков сохраненных древних знаний. Они делают все, чтобы привести к застою в развитии человеческого сообщества, а впоследствии к его глобальному уничтожению. Мы должны самостоятельно изучать любые старые знания, в том числе и фантастические, чтобы никаких трагических событий, наподобие описанного в известном апокалипсисе, больше никогда не происходило на нашей Земле. Не все люди на Земле в своей повседневной жизни вспоминают замалчиваемую народную мудрость, что все новое – это хорошо забытое старое. Этим подчас пользуются так называемые прогрессивные ученые. Они используют древние, давно забытые знания в своих целях и выдают их за свои гениальные, в кавычках, открытия и разработки. Многие читатели фантастических рассказов без труда могут вспомнить про легендарный Наутилус, вымышленный подводный корабль капитана Немо. Во второй половине XIX века он был довольно подробно описан во всемирно известных фантастических произведениях Жюля Верна «20 тысяч лие под водой» и «Таинственный остров». А вот про то, что подводные корабли упоминались в древних преданиях разных народов еще до нашей эры, и про то, что их изображения сохранились на древних барельефах, знает только ограниченный круг людей. Мало кто сейчас помнит о том, что идею боевого применения подводного судна высказывал еще Леонардо да Винчи в XV веке, что подводные корабли уже использовались в войнах в XVII-XVIII веках между развитыми морскими державами. Для всех остальных простых людей доступно знание лишь о том, что подводные лодки появились в результате развития науки и технического прогресса в конце 19-го – начале 20 века. Обычные люди думают, что полеты в небе над планетой и полеты в космос начались только в 20 веке, и все это благодаря развитию современной науки и технического прогресса. Однако еще со времен глубокой древности на территории Индии сохранился трактат Вимани Кашастри, где подробно описывались различные летательные аппараты, предназначенные для полетов над Землей и в космическом пространстве. Многие люди своими глазами наблюдали полеты неизвестных объектов, так называемых НЛО, но власти всех государств планеты держат информацию о них под грифом «совершенно секретно» и никого к ней не допускают. Таких примеров множество, и они касаются различных сфер жизни людей. Все, что не может объяснить современная наука, запрещается или объявляется выдумкой. Но всегда можно найти для всего объяснение. Для этого не нужно зацикливаться на догмах, аксиомах и высказываниях авторитетных лиц. Иногда необходимо просто задуматься или обратиться к древним знаниям. Если кому-то сложно понять все сказанное и трудно осмыслить суть того, что описывается в моих произведениях, то просто закройте и отложите данную книгу в сторону. Продолжайте жить, как вы привыкли, в том мире, где все для вас просто и понятно. Благодарю за внимание и понимание. Все книги и рассказы, что я пишу, посвящаются моей любимой дочери Ксении. С уважением ко всем читателям, автор.